Я стерся отпечатки моих пальцев, спустился вниз, прошел к Бродвею, где поймал такси и дал шоферу адрес голубой ленты. Вельда, по-видимому, больше уже не надеялась увидеть меня, как раз допивала чашку кофе. Эджин пытался развлечь ее, но когда я подошел к столику, они прервали свою беседу. Глаза Вельды гневно отвернулись. Если бы у нее было что-нибудь подходящее под рукой, она, безусловно, швырнула бы мне это что-то в голову. Но в этот момент она заметила на моем лице ссадины, оставшиеся после драки в Сандлер-отеле. Гнев уступил место сочувствию, озабоченности, она схватила меня за руку. Эдвин принес мне кофе с сэндвичем. Я все выложил Вельде, потихоньку прихлебывая из чашки. Кое о каких деталях я предпочел не упоминать. Вельда, оказывается, подключила наш телефон к отделу обслуживания, так что ей было известно, что нам звонили Га и Пат. У Пата появилась мысль относительно двух типов, которые были осуждены за сексуальное извращение, затем амнистированы, и сейчас они должны были быть в городе под надзором полиции. Но оба они нарушили обязательство регистрироваться в полиции, и сейчас объявлен их розыск. Парни, которые напали на меня, находились в камере предварительного заключения. Они заявили, что партия нанял их, чтобы выдворить меня из отеля. Я был нужен, чтобы подтвердить обвинение. Был объявлен также розыск Лоренцо Джокса, но типы, подобные ему, могли преспокойно раствориться в Нью-Йорке. Вирджиния Хауэлл назвала имена и адреса остальных девиц, работающих на него, но самого его нигде не смогли найти. Гай хотел увидеть меня как можно скорее. Эл Кейси выяснил что-то существенное, и я должен был встретиться с ними в 10 утра у него в конторе. Выложив все это, Вельда спросила: «Ну так на что же все это похоже? Сплошная вонь». Но когда все запутывается до такой степени, обязательно выплывает что-нибудь новенькое. Я нашла машину, которой пользовалась Грета Сервис. Она брала ее на прокат два раза, оба раза регистрировала на свое имя, и оба раза показания спидометра были примерно одинаковы. В первой 118 миль, во второй 112. Вельда порылась в портмоне и вытащила карту Нью-Йорка, Джерси и Лонг-Айленда. Похоже на то, что оба раза она совершала круговые поездки. Я очертила 60-мильный радиус, вот он. Я еще раз проследил кружок, обведенный на карте, отмечающий, из каких городов он проходит. Любопытно, как их было немного. Если верить схеме, то путь Греты должен был привести ее к весьма отдаленному местечку. И к одному такому местечку очерченная Вельдой линия действительно подходила весьма близко. Оно находилось в Лонг-Айленде и называлось Брэдбери. Я вынул ручку. Я обвел город кружком. Начнем отсюда. Вельда через стол взглянула на меня и кивнула. Да, ведь письмо, которое Гарри видел у Греты, пришло именно оттуда. А когда Гарри спросил про письмо, она оборвала его. Возможно, за этим что-то кроется. Я знаю это место, Майк. Когда я была ребенком, в этом городке жили только богачи. С тех пор кое-что изменилось, поскольку все стали переезжать в пригороды. Но там живет еще немало шишек. «Кого же там могла знать Грета?» — спросил я Вельду. «Ну, красивая женщина, может быть, знакома с кем угодно. По крайней мере, это хоть какой-то след. Что, если я загляну в какой-нибудь отель по дороге и попробую что-нибудь выяснить? Ну, смотри, будь осторожна, ведь и ты, красотка, моя куколка. Пора бы тебе уже давно заметить это», — сказала Вельда. «Ой, как подумаю об этих семейных комнатах, которые зря пропадают. Меня это злит». Она бросила взгляд на кольцо, красовавшееся на ее левой руке, мой подарок. «Пожалуй, я таким образом окажусь под угрозой замужества». «И что только я у тебя нашла? Мы ведь предназначены друг для друга», — сказал я. «Ладно, а теперь двинем». Я всегда чувствовал, когда Пат начинал кипеть от злости. Он уставился на меня холодным взглядом, как если бы я был подозреваемым. «Ты мне лучше объясни, почему ты не задержал Гретту Сервис? Под каким предлогом?» «Ты мог бы вызвать меня, но, разумеется, если тут действительно что-то кроется, и она в этом замешана, то сразу же замела бы следы. Такие номера, Майк, со мной не проходят». «Нет? Хотел бы слышать, что сказал бы тебе адвокат, если бы ты попытался что-нибудь предпринять. Я и сам знаю, как мне поступать, и тут уж ничего не поделаешь. У тебя есть какие-нибудь сведения о Лоренцо Джокси и о Гейте? Никаких.